Часть вторая. Территория зверя. Глава седьмая. Профессор Корбут. Мамочка оказалась права. Зверь существовал. Он был настолько огромным, что человеческий разум не мог представить, как выглядит это существо. Более того, такие термины, как размер, масса и очертания, теряли всякий смысл, потому что были конкретными, конечными. А зверь – всеобъемлющим. Он являлся частью мрака, его порождением и средоточием. А кто может сказать, сколько весит и какие размеры имеет тьма? Однако тьма не умеет душить, не умеет вызывать боль, выкручивать суставы и впиваться в кожу сотнями острых игл. Боль мешала Анатолию сосредоточиться, но даже извиваясь в страшных объятиях сотен щупалец, жалкими остатками сознания он понимал, что не остается на одном месте. Он двигался, точнее, его медленно рывками тащили по направлению к разинутой, истекающей слюной пасти. Только оказавшись внутри нее, можно было понять, все предыдущие мучения – ничто по сравнению с тем, что ждет впереди. Зверь умел растянуть страдания, довести их до высшей точки и отправить жертву на очередной уровень пыток. Силы стремительно таяли, вытекали, как вода из пробитой бочки. Однако умирать, не взглянув в глаза собственной смерти, Анатолий не хотел. Он любой ценой должен был дождаться конца этого пути и увидеть глаза подземного монстра. Анатолий собрал в кулак всю волю и посмотрел. Глаз зверя был всего в десятки метров, оранжевый и пульсирующий. Он то сжимался до размера футбольного мяча, то вырастал в огромный шар. Глядя в него, Анатолий вдруг понял, что окунаться в этот свет приятно. Бешеная пляска сплетающихся оранжевых линий притупляла боль. Жар, исходивший от шара, был настолько нестерпимым, что отвлекал от всего остального. Глаз завораживал, гипнотизировал. В него хотелось смотреть еще и еще. До исступления. Однако, в очередной раз сжавшись в оранжевую точку, он больше не менял размеров. Анатолий вдруг понял, что щупальцев больше нет, а боль сосредоточилась в шее. Следующее открытие ошеломило еще больше. Он вновь ощущал свое тело. Случайное движение рукой не вызвало ответной реакции. Щупальца не обвили руку, не вонзили в нее свои иглы-присоски. Страшно хотелось двинуться вновь, хотя бы пошевелить пальцем, но Анатолий был осторожен. Существовала большая вероятность того, что зверь просто играл с ним. Присыщенный, он специально обманывал жертву, ждал, пока та поверит в избавление, чтобы одним движением щупалец раздавить хрупкую надежду. Однако Анатолий тщетно дожидался новой атаки. Он передвинул руку, шевельнул ногой и, наконец, решительно поднял голову. Ничто больше не напоминало о звере. Лишь вдали мерцал оранжевый огонек. И это был самый обычный костер. Анатолий подтянул руки под себя, оттолкнулся от земли, сел, осмотрелся. Туннель. На удивление сухой и чистый. Самый обычный, за исключением рельсы. Они блестели. Даже отсветов далекого костра хватало, чтобы это видеть. Неслыханное дело. Для этого по рельсам должны ходить поезда, систематически, изо дня в день полировать их своими колесами. Понимая, что вряд ли разрешит эту загадку, если останется сидеть на месте, Анатолий встал и охнул. От слишком резкого движения в шею ударила горячая волна боли. Пришлось умерить прыть и минуту хранить полную неподвижность. Потом Анатолий пошел к костру. Ведь огонь – это всегда люди. В данный момент даже не важно, хорошие или плохие. Чем больше шагов было сделано, тем сильнее Анатолий радовался тому, что может ходить. Как мало надо человеку для счастья. Охваченный эйфорией движения, он ускорил шаг и почти подбежал к костру. В голове уже сложился рассказ о невероятных приключениях, но человек, сидевший на корточках у костра, не обратил на пришельца особого внимания. На нем был просторный, потертый плащ, из-под которого выглядывали синие брюки. Тень от поднятого капюшона полностью скрывала лицо. Когда человек поднял руку, чтобы подбросить в костер обломок доски, Анатолий увидел лежавший на земле фонарь и книгу с тисненным профилем Ленина на обложке. Один том из полного собрания сочинений. Ржавые шестерни подсознания провернулись. Запертый шлюз памяти открылся. Воспоминания нахлынули с такой силой, что Анатолию показалось, голова может лопнуть. Задание Нестора. Путешествие от станции к станции. Палатка с книгами. Последний переход и предательство Никиты. Думай, Анатолий, думай, как удалось выпутаться из передряги. Неужели Никита оставил его валяться в метро, рассчитывая, что он вернется на Войковскую и расскажет, с какой легкостью красные обводят вокруг пальца своих врагов? Вопросов было много, но Анатолий задал только один. «Кто ты?» Собственный голос оказался таким хриплым, будто принадлежал кому-то другому. Удар, нанесенный Никитой, не остался без последствий. Каждое слово давалось с трудом и сопровождалось спазмом в горле. «Загляни в себя. Ответ готов». Голос незнакомца показался Толе очень знакомым, но при этом он готов был биться о заклад, что никогда не встречал этого человека. Тьма. Туннель. Одинокий человек. Одинокий человек. Человек ли? «Путевой обходчик?» – неуверенно произнес Анатолий. «Это только одно из моих имен. Если тебе нравится, называй меня так». Анатолий вдруг почувствовал, как холодеет спина, и ноги наливаются свинцом. Он умер. Никита убил его своим страшным ударом, и путевой обходчик пришел забрать Толину душу в ад. Сейчас он включит свой фонарь, выжжет ему глаза и потащит ослепленного, безглазого в свои темные владения. Словно угадав мысли собеседника, обходчик поднял фонарь. Зажег и направил поток света Анатолию в лицо. Тот инстинктивно зажмурился, но не почувствовал ничего особенного и через несколько секунд открыл глаза. Обходчик вернул фонарь на место. «Как видишь, с твоими глазами все в порядке. Да и сам ты жив. Тогда зачем ты пришел? А зачем приходит время? Зачем пробивает час? Пора собраться с силами и повзрослеть. Вырасти над собою прежним. Взять свою жизнь в свои руки. Ты здесь, чтобы напомнить мне о предназначении, о задаче, которую я должен выполнить. Ты посланник судьбы? Сколько высокопарных слов. Ты исполнитель великой миссии, а я — Клота, Лахезис и Антропос в одном лице. Не будем швыряться громкими словами и приравнивать себя к богам. Свежесть, свежесть и еще раз свежесть — вот что должно быть девизом каждого буфетчика. А нашим девизом пусть будет скромность. Оставайся просто Анатолием, и я останусь тем, кто приходит к спящим, чтобы их разбудить просто и красиво, как рельсы, которые блестят даже в полной темноте. Ну, хватит разговоров. Бывай. Обходчик поднял фонарь, встал и швырнул книгу в огонь. Фолиант вспыхнул, как порох, и мгновенно сгорел, а затем огонь стал гаснуть, и вскоре от костра остались только красные, подернутые пеплом угольки. Через несколько секунд они тоже погасли. Обходчик сделал несколько шагов и обернулся. «Обещаю, мы еще встретимся и о многом побеседуем». Анатолий оставался стоять у потухшего костра в кромешной темноте, не понимая, что ему следует делать. Туннель наполнился запахом горящего машинного масла. Однако, сколько Анатолий не всматривался в темноту, он так и не обнаружил источник огня. «Мы еще встретимся, когда между мной и тобой не будет решетки». Анатолий открыл глаза и увидел Гришу, который яростно тряс толстые прутья решетки. По другую ее сторону расхаживал Никита. Вместо старомодной формы офицера НКВД на нем были куртка и брюки камуфляжного цвета. Шнурованные ботинки на толстой подошве дополняли наряд. Только фуражка с синим околышем была та же самая. Видимо, была она ему чем-то дорога. В ответ на Гришины метания он даже не улыбнулся и только процедил сквозь зубы. «Это решетка, твое спасение, орнитолог ты наш!» Полностью стряхнув с себя остатки кошмара, Анатолий понял, что сидит у стены. Его друзья были рядом и молча наблюдали за этой сценой. Гриша – единственный из них, кто готов был продолжать сопротивление. Остальные, судя по выражению лиц, пребывали в полной растерянности. Однако, в отличие от своего командира, уже давно поняли, что к чему. Анатолий пострадал больше других и находился без сознания дольше всех, поэтому постарался как можно скорее наверстать упущенное. Итак, они пленены и заперты в клетке, скорее всего, на Дзержинской. Анатолий осмотрел темницу. Это была обычная подсобка, тщательно переделанная под тюрьму. Решетка с прутьями из арматуры толщиной в палец разделяла помещение на две неравные части. В первой, самой большой, находились заключенные. По второй, узкой и похожей на коридорчик, расхаживал Никита. Темницу освещали два светильника, самой простой и распространенной в метро конструкции. Металлические миски с налитым в них машинным маслом и фитилем. Света от такого светильника немного, а вот копоти и вони хватает с избытком. Несмотря на то, что дверь темницы была широко распахнута, удушливый воздух почти не выходил наружу. Лица пленников лоснились от пота. В колеблющемся свете пламени светильника все они выглядели такими больными и изможденными, будто провели здесь не один день. Ничего, прорвемся как-нибудь. Анатолий перешел к более детальному осмотру решетки и конструкции замка. Первое, что бросилось в глаза – аккуратность сварных швов. Они были почти незаметны. В метро предпринимались попытки пользоваться сваркой. Однако из-за недостатка электричества получалось не ахти как. Изделия выглядели корявыми и, как правило, не отличались особой прочностью. Решетка, отделяющая пленников от воли, была изготовлена не в постъядерном метро. Она отличалась довоенным качеством, имела специальные направляющие, которые позволяли одной части конструкции отодвигаться. Замок тоже был отменного качества, что привело Анатолия в полное уныние. Он увидел три утопленных вертикальную направляющую двери штыря и понял, выломать такой замок не удастся. Последней деталью, которую Толя рассматривал без особого интереса, была кормушка. Небольшой проем на уровне пояса, снабженный откидывающейся стальной крышкой. О том, что выбраться из такой тюрьмы изнутри, не могло быть и речи. На помощь извне тоже рассчитывать не приходилось. Оставалось лишь дождаться, когда тюремщики сами откроют решетку. Рано или поздно это произойдет. А вот о том, что будет дальше, оставалось только догадываться. Благо времени для этого теперь хватало. Анатолий встал и прошелся вдоль решетки, чтобы размять ноги. На Никиту он старался не смотреть. Почему тут не уходит? Если явился только для того, чтобы насладиться своим триумфом, то времени для этого было вполне достаточно. Неопределенность продлилась меньше 10 минут. А затем в помещение стремительной походкой вошел человек в белом халате. Анатолий не сразу узнал в визитере Михаила Андреевича. А тот потер руки и одарил пленников дружелюбным взглядом. «Отличные экземпляры! Чудненько!» Новый сюрприз. Что здесь делает лектор, воспевавший движение коммунизма на проспекте Маркса? Отчего он вырядился в белый халат? И почему с поистине собачьей преданностью смотрит на Михаила Андреевича Никита? «Пришли, чтобы почитать очередную лекцию о прелестях жизни при коммунизме?» — спросил Анатолий, стараясь унять смятение и изобразить сарказм. «Будете опять трепаться про равенство и братство?» Сначала на лице Михаила Андреевича появилось выражение вполне искреннего недоумения, а затем он рассмеялся и хлопнул себя рукой по лбу. «Ах, лекция! Да-с! Были времена, и я вел двойную жизнь. Утром студенткам в МГУ на биофаке преподавал. Во вторую смену на Лубянку, в лаборатории, на минус пятый этаж. Любил я тогда это дело, лекции читать. Как не утратил сноровку. Михаил Андреевич своим излюбленным жестом откинул прядь волос со лба. Но лекции, юноша, это так, чтобы знакомиться поближе с приятными людьми. А на жизнь я всегда другим зарабатывал. Позвольте представиться. Доктор биологических наук Корбут. Анатолий невольно попятился от решетки. Профессор Корбут? Злой гений из комиксов? Создатель генетического модификатора? Не при таких обстоятельствах должна была случиться их встреча. Анатолий смотрел на шею Корбута и размышлял о том, что случилось бы, если бы он придушил этого гада на проспекте Маркса. Возможно, тогда задание можно было считать выполненным, больше чем наполовину. Однако шанс был упущен, роли поменялись. Придется выслушать новую лекцию. И Анатолий не ошибся. Товарищи, во-первых, я хочу извиниться за неудобства, связанные с принудительной доставкой вас на станцию Дзержинская. А во-вторых, профессор улыбнулся так, словно собирался выдать всем по сахарной крысе. Поздравляю всех с участием в специальной акции Коммунистической партии Метрополитена в проекте ГМЧ. Никита сказал, что в общих чертах вы с ним знакомы. Мне остается лишь разъяснить отдельные детали. Ведь когда проект будет запущен, времени для бесед у нас с вами, боюсь, уже не останется. Итак, все пройдет почти безболезненно. На первой стадии эксперимента мы очистим ваш организм от шлаков. На втором вам будет введен на клеточном уровне изобретенный мною генетический модификатор. Это нечто вроде искусственного вируса, заложенной в него программой перестройки организма. Затем вас поместят в специальную барокамеру, где процесс трансформации значительно ускорится. Помимо прочего, он окажет успокоительное воздействие на вашу психику. Вы станете послушными, как ягнята, что крайне необходимо на главном этапе – операции перерождения. Друзья мои, сейчас с вами говорит существо высшего порядка. В тот момент, когда я закончил работы по созданию аппарата для замены участков цепочки человеческой ДНК, я стал равным самому Создателю. Великие ученые десятилетиями безуспешно бились над этой проблемой. А все оказалось гениально просто. Здесь, под землей, в невероятно сложных условиях, мною был создан аппарат перерождения. Вы почувствуете его действие на себе и будете изумлены тем, насколько короток путь от никчемного человечешки до бесстрашного рыцаря в сверкающих латах, имя которому Гемечел. Да, товарищи? Генетически модифицированный человек. Это звучит гордо. Анатолий схватился за голову. Бред какой-то. Этого просто не может быть. Они шли сюда, чтобы уничтожить треклятую лабораторию, а вместо этого станут ее лабораторными крысами. Несколько мгновений назад в темнице было невыносимо жарко. Теперь, после эмоционального выступления сумасшедшего профессора Корбута, Анатолия зазнобило. Профессор четко по-деловому рассказал о том, что ждет плененных анархистов. Все семеро войковцев подвергнутся генетической перестройке. Вирус Корбута произведет ряд изменений в их организме, в результате которых они станут не только малочувствительными к воздействию радиации, и к тому же приятный побочный эффект почти перестанут ощущать боль. Что-то там с отмиранием нервных окончаний и что-то там с перерождением личности – тоже связанное с отмиранием. На этом Корбут заострять внимание не стал. «Везет, как утопленнику», — подумал Анатолий. «Что ж, вот как это закончится для него и для его отряда. Они не погибнут, не пропадут без вести, не будут замучены в застенках Дзержинской, нет, станут суперменами, первыми в расе рукотворных мутантов, неуязвимыми, бесчувственными, рыцарями без страха и упрека». Вообще без эмоций, потому что все человеческое в них отомрет. Побочный эффект. «Вот и представится мне лично шанс вернуть человечеству Землю», — подумал с горечью Толя. «Я же почти оправдывал красных, разве нет? Думал мельком, что ради высоких целей можно пойти на эксперимент, только не предполагал, что эксперимент будет поставлен на мне самом. И что именно мне предстоит пойти в авангарде гемычелов, подопытных крыс покорять мир. Не думал я, что стану послушной куклой, и что башка моя будет набита трухой и мятыми газетами. К черту спасение мира! Нет больше мира никакого вокруг, а есть только в его центре я сам, бледный и напуганный. Дрожат колени. Ничего. И это тоже скоро прекратится. Анатолий запустил растопыренные пальцы в волосы и тихо застонал. «Молчать!» — приказал он сам себе. «Кто дал право тебе раскисать, солдат? Кто позволил превратиться в трусливого слизня, забыв, что ты не один, что на тебе ответственность за жизни твоих бойцов?» Анатолий выпрямился и с вызовом посмотрел Корбуту в глаза. «Пусть этот экспериментатор знает, что перед ним те, кто способен переносить боль без всяких генетических модификаторов. Пусть обстоятельства изменились, но они все равно получат доступ в лабораторию, а значит и шанс выполнить задание. Генетическое зелье Корбута и его аппарат перерождения можно уничтожить и без взрывчатки. Семеро крепких парней, которых больше не удастся провести на Мекине, все еще кое-что значит». Профессор преспокойно выдержал испепеляющий взгляд Анатолия. Завершил свою речь намеком на великую историческую миссию, которую группе предстоит выполнить сразу по окончании эксперимента, и удалился в сопровождении Никиты. В клетке воцарилась тишина. Было слышно, как потрескивает фитиль в плошке с машинным маслом. Анатолий почувствовал, что нужно подбодрить ребят. С трудом подыскивая слова, он напомнил им, что еще не вечер, и что пока они все еще вместе, остается шанс вырваться из плена и выполнить задание. Однако его речи не произвели на парней должного впечатления. Все подавленно молчали. Отчаявшись, Анатолий лег на пол, подложил руки под голову и устремил взгляд в потолок темницы. Так прошел час или два, а потом раздались легкие шаги. Анатолий вздрогнул. Почему так быстро? Ведь профессор говорил о времени, которое понадобится на подготовку эксперимента. Успели справиться раньше, чем планировали? Раздался звон. Анатолий сел и увидел по ту сторону решетки металлический бак, покрытый многочисленными вмятинами. Доносившийся из него запах напомнил Анатолию о том, как давно он не ел. И вдруг рядом раздался мелодичный женский голос. «Здравствуйте!» Услышав этот голос, Анатолий забыл о голоде и поднял глаза. Еду для узников принес его ангел в красной косынке. Красавица, торговавшая на проспекте Маркса книгами, преобразилась в тюремщицу. Она принесла пищу для заключенных. Анатолий приблизился к решетке, взялся за нее руками и прижался лицом к холодным прутьям. Все такая же красивая, но уже без улыбки. «Я так и не купил у вас ни одной книги, Лена». Девушка пристально посмотрела на Анатолия и узнала его. «Вы? Что вы тут делаете?» «Искал встречи с вами. Пришлось набезобразничать, чтобы сюда попасть». Толя скривился в ухмылке. «Но вот вас видеть на этой станции и в этой роли немного странно. Или вашей ролью была наивная и очаровательная продавщица агитпропа, а теперь-то уже маски долой?» «Я не играю в никакие роли. Меня заметило партийное начальство и распределило на Дзержинскую». «Все-таки Дзержинская», — подметил Анатолий. «Заметило начальство. За красивые глаза?» — ехидно уточнил он. «За заслуги в деле распространения идеологически верных знаний», — твердо с вызовом сказала девушка. «Мне оказаны высокая честь и доверие. Меня направили сюда. Буду учиться управлять паровозом». «Поддерживаете смертников искрометным юмором», — кисло улыбнулся Анатолий. «Мило». «Это не шутка. Наше руководство собирается доставить в метро из мавзолея на Красной площади тело Владимира Ильича Ленина, а потом на траурном поезде торжественно перевезти его в мавзолей 2 на нашей ветке». «Что за гон?» — очнулся Колька-каратист. «Какой еще паровоз? Как он сюда пролезет? Чем мы его заправлять собрались? Толян, что ты ее слушаешь?» «Паровоз есть», — упрямо сказала девушка. «Потому что он есть. Особый. Паровоз компактный и экономичный, построен почти 100 лет назад сормовскими рабочими по личному указанию товарища Сталина, специально для туннелей метро. Она явно повторяла заученный только вчера урок. Иосиф Виссарионович предвидел проблемы с электроснабжением и приказал ученым разработать метропаровоз. «И что же вы делаете тут?» — посмотрел на комсомолку Толя. «При чем здесь мы? При чем здесь это место?» «Что здесь делаете вы? Вот вопрос!» Девушка вспыхнула румянцем. «А я теперь на службе!» «Как они вас взяли в оборот?» — покачал головой Анатолий. «Ну да. Не могут же они доверить такое ответственное дело человеку, который не состоит в комитете госбезопасности. Так сказать, сначала вас надо замазать». «Я не палач!» — голос Елены дрожал. «Но вы тюремщик». Толя печально улыбнулся. «Ничего. Я понимаю. Ради высокой цели можно и потерпеть». «Мне уйти?» — она, казалось, забыла уже, зачем здесь. «Если вы уйдете, точно станете палачом», — усмехнулся Толя. «Ведь тогда вы обречете нас на голодную смерть. Давайте сюда вашу баланду». Елена, пряча глаза, принялась разливать пахучее варево по железным мискам. «Кажется, ничего страшного. Пахло супом. Гуляш? Ах да, их ведь не вешать собирались. У Корбута на них далеко идущие планы». Нельзя обращаться с ними, как с отработанным материалом, пока они не отработали свое. Парни заживали, зачавкали жадно. Сколько они не ели? День? Два? Толя посмотрел на них, и почему-то голод отступал. Он вспоминал миф об Одиссее и волшебнице Цирцее, которая угостила спутников героя колдовской пищей и превратила их в свиней, в покорных свиней. «Нет, может, девушка и не виновата ни в чем», — сказал себе Анатолий. «Может, действительно просто мечтает стать машинисткой, стать у рычагов паровоза, который повезет истлевшую мумию вождя на его конечную станцию, на вечное упокоение, под землю. И ради этого соглашается на испытания, на проверки на вшивость, которые учиняют ей товарищи в погонах. Ну и мечта». Толю передернуло. Вдруг ему стало так тоскливо, так тошно, и от пахнущего супа, и от чавкающих людей, и от своей юношеской наивности, и от обманутых надежд. Не было у него пистолета, чтобы выстрелить себе в висок, не было фонаря, чтобы распороть темноту, ничего не было, кроме Гумилева. Он и раньше Толю спасал, вот в такие душные, темные минуты. А сейчас, кроме Гумилева, больше и некому было прийти на помощь к Анатолию. И сначала сам для себя, полушепотом, а потом все громче вслух он стал читать стихи. Странным было это выступление. В освещенной, колеблющимся, мерцающим светом клетке начался рассказ о прекрасных закатах, мраморных плитах, блистающих в свете восходящего солнца, и девушке, которая безуспешно пытается отыскать возлюбленного. Голос Анатолия становился все умереннее с каждой строфой. Стены темницы, расступившись, являя глазам пленников голубые дали африканских саванн. Анатолия слушала не только Елена. Позабыв о еде, анархисты тоже смотрели на своего командира. А тот будто шаман в трансе вещал. «Завтра мы встретимся и узнаем, кому быть властителем этих мест. Им помогает черный камень. Нам золотой нательный крест». И что-то случилось со всеми. И с Анатолием, который вдруг успокоился и обрел какую-то странную уверенность. И с его бойцами, которые перестали покорно жевать, зашевелились, расправили плечи. И с Еленой, которая глядела на чтеца безотрывно, в упор, подходя все ближе и ближе. Вот она взялась своими тоненькими пальцами за прутья решетки с той стороны. Анатолий шагнул вперед и прикоснулся к ее руке. Девушка вздрогнула, но руки убирать и не подумала. Глаза ее сияли, никто так никогда Анатолию еще не смотрел. Этот взгляд теперь с Анатолием останется навсегда. Навсегда. То есть до завтрашнего дня. И когда завтра Корбут умертвит его, его тело или его душу, неважно, Анатолий опустит веки, и последнее, что он увидит, будут ее глаза, и ее взгляд станет для него последним взглядом в этом мире, взглядом ангела. Парни пялились на них, пихая друг друга локтями и хихикая, как недоумки. Но девушка не смущалась. А Толя, который раньше непременно бы отвесил своим бойцам по подзатыльнику, вообще их не слышал и не замечал. Не было больше отряда. Не было задания и не было клетки, темноты, вонючей плошки с машинным маслом. Пропали Корбут и Никита, Нестор и Аршинов. Ничто в этой истории не существовало, кроме странной и прекрасной девушки, ангела из мира, где не верят в ангелов и где не верят в любовь. «Браво, браво!» — раздались издевательские аплодисменты. Прислонившись к дверному косяку, в ладоши хлопал Никита. «Бесподобно! Я готов заплакать! Дети подземелья обрели друг друга, сошлись на почве стихов расстрелянного антисоветчика». «Я не знала», — глухо сказала Елена. Она, наконец, оторвалась от решетки, суетливо подобрала бачок и черпак и, сутулившись, скользнула к выходу. «Не оправдываешь ты доверия!» Цыкнув зубом, Никита смачно шлепнул девушку пониже спины. «Партии и правительство!» Елена отскочила, как ошпаренная, и бросилась вон. В этот момент мышцы Анатолия налились такой силой, что он мог бы разорвать инструктора на куски. Без всяких приемов, голыми руками. В комнату вошли 4 автоматчика. Никита молча отпер замок, отодвинул решетку в сторону. «Небольшая послеобеденная прогулка. В колонну по двое, голуби мои!» Анатолий тщетно искал подходящего момента для нападения. Он видел, что ребята только и ждут его команды, чтобы броситься на автоматчиков. Однако подчиненные Никиты знали свое дело. В комнате остались автоматчик и сам Никита. Они заняли позиции по обе стороны двери. Остальные охранники контролировали выход снаружи. Даже при невероятной удаче попытка нападения была обречена на провал. Потеряв несколько своих ребят, Анатолий смог бы разделаться с автоматчиками внутри помещения. Мог бы завладеть оружием. А дальше? Их бы с легкостью прошили очередями те, кто был снаружи. Анатолий видел, каким яростным огнем сверкают глаза Сереги. Он рвался в бой. Встретившись с другом взглядом, Анатолий отрицательно покачал головой, мол, не время, и Сергей обреченно кивнул в ответ. Построив пленников по двое, конвоиры вывели их из тюрьмы. Куда их забирают? Анатолий шел последним и на секунду поравнялся с замыкавшим шествие Никитой и одним из автоматчиков. НКВДшник хитро глянул на еле сдерживающего себя командира диверсантов. «Хороша девка, молодец ты, Толян. Раскопал такой ценный кадр. Вот я себе ее и выписал. Пойдет у меня на повышение. Сегодня вечером и пойдет». Толина сердце молотом садануло по ребрам. Уши заложило, в глазах потемнело от ярости. Быстрее, чем в силах человека, Анатолий рванулся к предателю и обеими руками вцепился ему в горло. А потом, что было мочи, врезал ему коленом в пах. Автоматчик обернулся с ошарашенным видом, но Толя, для которого время замедлилось, метнулся к нему и шиб его с ног правым хуком. Удар пришелся точно в висок. Судя по тому, как рухнул на цементный пол автоматчик, он был в отключке. Толя зверем бросился обратно к обмякшему толстяку. Ухватил его за шею и стал давить, вминать глубже, глубже, чувствуя, как пальцы превращаются в стальные тиски. Никита захрипел и задергал ногой. И тут мир взорвался. Сзади на Толин затылок обрушился с размаху приклад автомата. Пальцы расцепились сами собой, и Анатолий сел на шпалы. Задыхающийся Никита нашел в себе силы подняться и ткнул диверсанта в шею своим коронным ударом. Пальцы его еще не обрели былой силы, но Анатолию хватило и этого. До новой подсобки, находившейся в 20 метрах, его волокли по туннелю за ноги. Тело уже ничего не чувствовало. На глаза наползла багровая пелена. Но Анатолий еще успел рассмотреть чуть дальше, по туннелю, небольшую платформу и часового на ней. Неужели это самая лаборатория? Хотя какая теперь разница? Анатолия и его людей прикладами затолкали в подсобку. Новое помещение оказалось настолько маленьким, что всем едва там удалось уместиться. Никита, изрыгая ругательство, захлопнул дверь. Стало темно и страшно, как в гробу. Что затевают их гостеприимные хозяева? К чему эта игра с переходами из одной темницы в другую? Послышалось механическое шипение. Его источник находился под самым потолком. «Чё за запах, пацаны?» — вскинулся Артур. «Газ травят!» — завопил Колька. Анатолий задержал дыхание настолько, насколько это было возможно. Вытерпеть удалось не больше минуты. Доведя себя до изнеможения, он сдался и втянул таки сразу полную грудь отравленного воздуха. Остальные парни уже были в отключке. В голове у Толи сгустилось грозовое облако. На его фоне почему-то появился фосфорицирующий циферблат без всяких делений, но с одной бешено вращающейся стрелкой. Потом комната закружилась, циферблат погас, и все погрузилось во тьму.